Глава 18. Как ни странно, но в спасительную щель я проскользнула, хоть и с трудом. Правда, оказавшись с той стороны, неожиданно для себя окунулась в зловещий сумрак и безмолвие. По потолку, изредка вспыхивая, пробегали оранжевые аварийные ручейки светодиодов. Задрожав от страха, я сделала шаг назад и прилипла спиной к щели в двери, через которую умудрилась просочиться. Теперь мне казалось, что с той стороны более безопасно. Внезапно вокруг моей шеи обвелись чьи-то пальцы, заставив захрипеть от страха и удушья. Сильная, словно каменная рука, сдавила горло и прижала к холодному косяку заклинившей двери, а затем надо мной раздалось яростное шипенье Тария Бианы. «Если я узнаю, что ты специально, что кто-то уговорил тебя, подкупил...» «Я уже рассказала, как попала к вам», — прохрипела, отчаянно дернувшись, но тщетно. «Отпусти, пожалуйста», — взмолилась во второй раз, вцепившись в его руку. Мужчина чуть ослабил захват, а я судорожно хватала воздух. Теперь без корсета дышится гораздо легче. «Началась линька. Это был мой шанс спрятаться от преследователей», — пропищала я, едва не разрыдавшись от воспоминаний. «А потом эсар Ширан предложил мне работу. Неужели я могла отказаться от такого шанса укрыться? Они были уже там. Я нечаянно узнала, что вы женщин не любите, но менять что-то было поздно. Простите меня, не хотела для вас неприятностей». В этот момент я резко замолчала, прерывая свои извинения и исповедь. Царившая в душе Бианы ярость неожиданно сменилась облегчением. Большая, сейчас снова обнаженная ладонь соскользнула с моей шеи, забралась в вырез майки и обхватила мою грудь, словно взвешивая ее в руке. Я задохнулась от невероятной наглости, а он, еще пару раз погладив ее и не сильно сжав, окончательно успокоился, вновь обретая уверенность и хладнокровие, и приказал: «Пройди два шага вправо к закрытой подсвеченной консоли, набери код 546 и скажи мне, какие там будут цифры». Я оттолкнула его ладонь и поплелась в указанном направлении, хотя очень хотелось самой всех послать и подальше. Лазить в полутьме было уже не так страшно. Тарий выглядывал из щели, и меня это странным образом успокаивало. Хотя он такой наглец, но слишком чувствительная молоденькая кожа груди до сих пор знакомо ныла от прикосновения мужской руки, все еще ощущая ласку. Отыскав нужную панель и набрав код, я открыла ее и прокричала последовательность цифр и букв. За две недели я успела почти выучить алфавит и лишту, слишком часто он встречался на различных приборах и агрегатах. В ответ Тарий назвал мне буквы и цифры, которые нужно набрать, и тут же исчез из проема, заставив меня занервничать. А потом и сама дверь, дернувшись, закрылась. Я кинулась к ней в панике, испугавшись, что останусь в темноте в одиночестве, но стоило замереть напротив коварного устройства, как оно вновь открылось. Плавно, но очень медленно створка отъехала в сторону, лишь разок на мгновение застопорилась, испытывая мою нервную систему, и открылась. Тут же в проем прошел Биана и, отодвинув меня от шлюза, сунул в руки скафандр. «Быстро одевайся!» Задрав голову и выпрямив плечи, я в упор посмотрела на него, затем схватила комбинезон, мысленно радуясь, что широкая спина безопасника прикрывает меня от остальных, и уже хотела было одеться, но он снова протянул руку и сжал мою грудь. Наверное, не выдержал и решил до конца убедиться, что перед ним женщина или что он сам предпочитает женщин. Треснув нахало по руке, отскочила назад, он же зло прошипел, обнажая клыки. «Не зарывайся, девочка!» «А ты не лапай не свое», — огрызнулась я. Он хмуро прищурился и выразительно поглядел на снаряжение в моих руках. Быстро оделась, пару раз зашипев от боли, пока пролазила в заклинивший проход, содрала в нескольких местах еще тоненькую кожицу. Даже слегка порадовалась, насколько удобно влезать в скафандр без маскировки. Мужчина хранил молчание, но сочувствовал мне где-то очень-очень глубоко внутри. Наверное, еще помнил, сколько из-за меня ему неприятностей и насмешек досталось. Закончив, осторожно выглянула из-за плеча Бианы, а то с одним вроде разобралась, а вот с остальными... Позади него стояли 10 штурмовиков, включая пилота, и с прямо-таки неисчерпаемым любопытством пялились на меня. Похоже, их даже облезлая пятнистая кожа на моем лице не пугает и не отвращает. Судя по внешности их биороботов, оказывавших секс-услуги, размер моей груди сгладил для мужчин или что остальные мои недостатки. Эх, жизнь моя жестянка, а как же мой внутренний мир? Наши гляделки снова прервал командир. Пока идем вместе, фиксируем повреждения, ищем живых, есть сказал... Он запнулся и с недовольной миной повернулся ко мне. «Как твое настоящее имя?» «Есения Коба, как и говорила, просто меня папа Еськой называл, вот я имя таким и сделала». Мои длинные объяснения прервал Тарий. «Так вот, Есения сказала, что здесь есть не спящая женщина, мало ли что, будьте осторожны». Выслушав его, мужчины вновь надели шлемы. Я тоже забеспокоилась и обратилась к Тарию, за руку тащившему меня за собой. «А нам тоже надеть?» «Нет, тебе вообще ни к чему, а мне уже все равно». В нем вспыхнула ярость, но всего на мгновенье, а потом так же быстро улеглась. Странно. Я пожала плечами, весьма лаконичный ответ, но непонятный, и поспешила уточнить, пока шли по коридору. «А почему?» «Давай отложим разговоры на потом», — строго оборвал меня на полусловии Лишту. «У нас сейчас дела поважнее, а поговорить мы теперь сможем в любое время, вся жизнь впереди». Мне снова приходилось в припрыжку успевать за ним. Разница в росте очень сильно чувствуется. На один его 2-3 моих шага. А может, я, пока далеко не отошли, вернусь на шаттл? Ну, там покараулить, мало ли что. Фламер, идущий впереди нас с Тарием, оглянулся и весело хмыкнул. Затем вновь сосредоточился вместе с остальными штурмовиками на обследовании помещений, вдоль которых мы проходили. «Ты у нас какую должность занимаешь?» — раздраженно спросил Биана. «Инженер-координатор-монтажник, а что?» «Значит, ты здесь по служебной надобности!» Он бросил на меня быстрый уничижительный взгляд. «Нам предстоит оценить возможность транспортировки капсул с женщинами, а это уже твоя непосредственная обязанность». «А как вы планируете их оттуда доставать? Через весь корабль к сломанной двери тащить, а потом обстругаете и как-нибудь допропихнете? Фисник сказал, там 120 женщин. Все на шаттл не влезут». И сразу поняла, что сморозила глупость. Едва на меня удивленно взглянули Фламер с Тарием, который зло прошипел, сжимая мою руку с большим усилием. «Так кто ты у нас по образованию?» Я тоже зашипела, но от боли, жалобно посмотрела на него, но в тусклом красноватом свете мой взгляд, наверное, был плохо различим, или, думаю, он просто не захотел его заметить. Пришлось отвечать. «Инженер-архитектор». Почувствовав, как начала подниматься волна ярости, причем не только Тария, другие тоже разозлились на меня, начала быстро пояснять. «Я с детства любой техникой увлекалась. Меня папа многому научил, особенно когда я в его экспедициях участвовала часто. Там без знания оборудования и неумения самому собрать-разобрать пропадешь. На станции лекции скачала из библиотеки Академии на Саэре и учила постоянно, и Фисника слушалась беспрекословно. Я же нигде ничего не испортила и все правильно делала». Глухое ворчание послужило подсказкой, что бить, наверное, не будут. Но тут Фламер недовольно процедил. «Женщины, что с них взять? Корабль разваливают, дисциплину нарушают и душу в итоге забирают». «Достаточно, хватит разговоров», — тут же отреагировал безопасник. «Как обычно, группами расходимся по уровням и тщательно обследуем корабль. Все повреждения фиксируем, нужна общая картина, можем всплыть или нет. Держим связь и собираемся в отсеке анабиоза. Есения, следуешь за мной. След в след. Если потеряешься, я тебя...» Продолжать не было смысла, я и так поняла, а его замечания насчет всплытия заставили меня посмотреть на него недоверчиво. «Неужели сможем?» Мы добежали до большой площадки, от которой уходили вниз металлические лестницы, а сбоку располагались лифты. Шестеро рванули вниз, а я и 5 мужчин остались здесь, проверили лифты. Удивительно, но один из них работал, а второй практически полностью был заполнен жижей с металлическим отливом. «Похоже, на нижних этажах тоже повреждения и прорывы», — задумчиво произнес Тари, рассматривая заполненную шахту. Лоренг Сарная почесал свой приличных размеров нос и осторожно заметил. «Это может помешать всплыть кораблю или даже перевернет его, тогда мы все тут как шурки утонем. Надо более тщательно проверить». После краткого резюме Тари резко развернулся и пошел по коридору, заглядывая в двери. Двери в служебные или технические отсеки были оборудованы квадратными окнами, облегчавшими осмотр. Один из коридоров оказался заблокированным аварийной дверью. Мы постучали по металлу, и стало понятно, что за ней жижа. Вернулись обратно к лестницам и, по мере необходимости, связываясь с двумя другими группами, начали обследовать оставшиеся этажи. «Эссар, мы, кажется, выяснили причину падения». В коммуникаторе на руке Тария раздался приглушенный голос штурмовика Скендера Навича. Тарий тут же остановился, заставив нас замереть и прислушаться к разговору. «Я тебя слушаю». «Шивары. Как эссар Янат и предполагал, здесь характерные останки нескольких мужчин. Я думаю, командор 546-го специально направил корабль в атмосферу в расчете на то, что шивары не перенесут дополнительного давления и гравитации, а здесь...» «Хорошо, я понял тебя, работаем дальше. Ищите живых, Скендер!» С душевной усталостью в голосе ответил Биана подчиненному. А меня передернуло. Стоило вспомнить этих тварей и обжигающую боль в спине после того, как одна из них меня обняла. А еще очень захотелось взять горячую сильную ладонь Тария в свою, просто чтобы успокоиться. Но я не решилась. Он занят делом, требующим постоянного пристального внимания, да и вообще странное для меня желание по отношению именно к этому мужчине. Бег по коридорам и помещениям продолжился, мы добрались до выгнутой покореженной аварийной двери, за ней по плану корабля подобного типа должна располагаться рубка. Плачевный вид двери говорил о том, какой мощности был удар и что за ней творится сейчас. Спасатели тяжело вздохнули и двинулись дальше, средний этаж где-то здесь в конце должна располагаться столовая. Но и тут слишком многое свидетельствовало, что некоторые отсеки повреждены и заблокированы. Я заглянула в один из иллюминаторов закрытого помещения и на мгновение оцепенела, пытаясь понять, что же увидела, а потом, взвизгнув, отскочила в сторону. «Там!» Перед глазами стояла мутная серая жижа, в которой застыла слабо освещаемая фигура мужчины Илишту, облепленная черной субстанцией, слишком близко, буквально вплотную к смотровому окну. Тут же ощутила руки Тария на своих плечах. Фламер заглянул в окно вслед за мной, нахмурился и ответил. «Это член экипажа вместе с Шиваром. Энергетические твари в условиях сильной гравитации и атмосферного давления умирают именно так, превращаясь в черную скользкую субстанцию. Металл не позволил распасться, а так бы ты ее не увидела». Я не удержалась и спросила, но ведь на кораблях тоже создана искусственная гравитация? Фламер, пожав плечами, ответил. Они ее недолго выдерживают, учитывая, что еще и одновременно питаются живой энергией. Но несмотря на то, что шивары – наши давние враги, они мало изучены. Попробуй поймай такую тварь. Они проходят сквозь любые среды и препятствия, трансформируя свое тело в чистую энергию. Пока мы лишь создали оружие, способное уничтожить их корабль и очистить от них наши, а другие расы и этого не умеют. Ладони Тария на моих плечах все сильнее давили, психологически, и почему-то заставили вспомнить о том, как он недавно трогал мою грудь. Не выдержав, я сделала пару шагов, увеличивая расстояние между нами, и остановилась возле столовой, а спасатели прошли дальше по коридору. Неожиданно я почувствовала короткий, но сильный всплеск страха, идущий из помещения. Неуверенно обернулась, отыскивая взглядом Тария. Он тут же поймал его, направился ко мне, а я, приободренная тем, что этот мужчина снова рядом, зашла в столовую. Она оказалась гораздо меньше, чем на трех семерках, но, в отличие от военного корабля, здесь стояла привычная мебель. Огибая круглые столики и стулья, спинки и подлокотники, у которых были в виде широких перевитых дуг, я прошла к автоматам и бездумно нажала на панель выбора блюд. Оказалось, автомат еще работает, но еды там не появилось. Послышалось лишь легкое шипение пневматики. Одновременно я уловила чей-то сильный страх такой силы, будто кому-то сейчас угрожает смерть. Прошла еще дальше и в конце столовой увидела высокий встроенный металлический шкаф с несколькими дверцами. Позади меня послышались шаги, обернулась и заметила, что Тарий целенаправленно идет за мной с весьма хмурым выражением на черном, словно высеченном из Сартера лице. Судя по доходившим ощущениям, мужчина явно недоволен моим отсутствием за своей спиной и хождением здесь в одиночестве. Непредсказуемый он, то прибить мечтает, душит, а в следующий момент озадачивается моей безопасностью, а еще беззастенчиво лапает. Я подошла к неплотно прикрытой двери и открыла. Прямо на меня, согнувшись в три погибели и прижавшись к стене, смотрело чудовище с неестественно горящим жутким оранжевым светом глазами. Такое мохнатое, злобно оскарившее острые клыки чудовище, завопив, я отскочила в сторону, судорожно размахивая руками, и самое невероятное, чудовище тоже вопило женским голосом и размахивало руками. Я даже не заметила, как очутилась на руках у Тария Бианы и орала уже оттуда, при этом успевая рассматривать диковинную находку. «Может, вы уже обе заткнетесь, иначе я сейчас оглохну?» На предложение Тария, высказанное резким громким тоном, мы с чудищем ответили гробовым молчанием. Довольно шустро выбравшаяся из ящика страхолюдина оказалась женщиной Илишту, молоденькой, с меня ростом, ну, может, сантиметров на 5 выше, стройной, даже немного сухощавой, со светло-коричневой кожей и черными волосами, которые выглядели сейчас подобно огромной мочалке. Именно эта прическа, свисающая с ее головы до поясницы, создала у меня ложное впечатление о мохнатости. В принципе, кроме запущенности по понятным причинам, внешне она ничем не отличалась от секс-роботов с трех семерок. Женщина продолжала махать руками и таращить на меня зеркальные глаза, где отражался оранжево-красный свет аварийных светодиодов, вспыхивавший под потолком с регулярной частотой. Потом, еще раз поглядев на меня, Тария, и явно испытывая жуткий страх, незнакомка прохрипела: «Монстр!» Тот факт, что я только что сама так думала о ней, уже не волновал. Я тут же выплюнула: «На себя погляди, страшила!» Мы обе синхронно прижали ладони к груди и одновременно произнесли: «До смерти напугала!» Снова уставились друг на друга, но уже оценивающе и вполне доброжелательно. В столовую начали входить штурмовики. Наверняка снаружи уже оценили обстановку и с любопытством уставились на меня, к моему внезапному смущению, продолжавшую сидеть на руках Тария, а потом на женщину, которая опустила глазки вниз и тут же неосознанно начала поправлять волосы. Но теперь их только отрезать можно, расчесать вряд ли. Тария, обращаясь к женщине, осторожно спросил, перехватив меня поудобнее: «Мы направлялись к вам. Вам лично требуется срочная помощь?» «Нет, но тут есть еще живые». Мы с Тарием облегченно выдохнули. «Вы знаете, что произошло на корабле?» Женщина посмотрела на Тария. Я как раз пыталась слезть с него, но мне в лицо злобно рыкнули, эффективно прекратив мои попытки. Я почувствовала ее удивление от нашего общения с Бианой. Потом девушка обвела взглядом четверых Илишту из спасательной команды и начала говорить, прижав кулаки к груди. Я не знаю, могу лишь догадываться. Чувствовалось ей чрезвычайно больно и горько об этом говорить. Мы спокойно долетели до Харта, посетили святые места. Сами знаете, туда летают со смыслом, с целью. Всю дорогу нужно думать о своей жизни, о прошлом, настоящем и будущем, молить предков и богов о помощи, прощении и заступничестве, чтобы тебя услышали. Туда мы летели бодрствуя, а обратно просто устали, и путь слишком долог. Все воспользовались анабиозом, чтобы скрасить обратную дорогу и отдохнуть. Только Анна не стали спать, они летели с аннарами и не хотели доставлять своим мужчинам дополнительные трудности в полете. Я летела с семьей, папой и мамой. Мама сильно устала после Араши, и возраст уже приличный. Это ее вторая жизненная связь. Женщина вздохнула. «Боюсь, потерю моего отца она не сможет пережить». Бедняжка неожиданно заплакала и уже сквозь слезы продолжила говорить. «Я очнулась из-за того, что задыхалась. Открыла глаза, разбила крышку капсулы. Мне повезло, та уже сильно треснула и вылезла наружу, а вокруг...» Она судорожно сглотнула и, словно вернувшись вновь туда, в свой ужас, продолжила. «Видимо, был сильный удар, и мы упали куда-то, я не знаю. Моя капсула с несколькими другими оторвалась от общей установки. Те несчастные погибли по разным причинам. Шестеро были изувечены или задохнулись. На нас напали шивары, и, скорее всего, авария случилась из-за них. Пятерых женщин выпили шивары прямо в состоянии анабиоза. Я больше никогда не полезу в эту ловушку. Ты спишь, а тебя едят. Это ужасно». Я чувствовала накал переживаемых сейчас девушкой эмоций, и меня трясло не меньше. Неожиданно ощутила, как Тарий, почувствовав мою дрожь и, вероятно, догадавшись о причине, крепче прижал к себе. В этот момент мне стало все равно, как он выглядит, что похож на демонов из старых людских сказок, которые рассказывал папа в детстве и при этом показывал картинки. Забыла о его отношении ко мне, сама же виновата. Я была до слез благодарна за живое тепло, поддержку и волну сочувствия, посланную мне, ведь он специально усилил свои эмоции. А девушка между тем продолжала рассказывать трагическую историю. Остальные спят и пока еще не знают, в какую передрягу мы попали. Я не решилась кого-нибудь из них будить. Пока системы корабля работают, я уже месяц здесь одна, а 2 дня назад еда в автоматах закончилась. Даже не представляла, что делать дальше. Вокруг трупы и спящие. Я не хотела, чтобы кто-то еще в этот кошмар окунался, но одной так жутко. Вы не представляете, звуки странные. Меня неделю назад чуть стая голодных шурков не сожрала, еле спряталась. Они где-то тут рыщут и, наверное, перегрызли кабель к автомату, поэтому и еда исчезла. И не помыться, ионный душ не работает, воду с трудом в одном автомате нашла. Приложив немного усилий, я слезла с рук Тария, быстро подошла к девушке и сочувствующе погладила по плечу. «Теперь все будет хорошо. Ты в надежных руках ваших мужчин. Они через многое прошли, чтобы добраться сюда и спасти вас». Я тут же ощутила чувство удовлетворения от польщенных спасателей и смущение, надежду, радость и покой от женщины. И продолжила. «Тебя как зовут?» «Иванка Надара, а тебя?» Представившись, сразу спросила девушка. «Есения Коба». Девушка кивнула в сторону Тария и спросила. «Это твой Аннар?» Я пришла в недоумение от вопроса и самого понятия «Аннар», но на всякий случай ответила, причем одновременно с Тарием. «Нет, мой возглас, да, рык Тария». Иванка недоуменно приподняла, как я отметила, полноценную волосатую бровь и, укоризненно посмотрев на меня, сказала. «Если ты завела себе Аннара, то будь добра заботиться о нем и его здоровье. Нельзя так жестоко поступать с мужчинами, тем более он черный». Чем удивило безмерно. Надо же, женщина еще и отчитала меня за плохое поведение. Мало того, добавила еще массу вопросов, которые грозили окончательно лишить меня душевного равновесия. Еще бы знать, что означает «хорошо себя вести» в понимании этой Илишту, а для полного комплекта мне достался положительный отклик на обвинительную речь от стоящих вокруг мужчин. Они были довольны и немного расслабились. То ли согласны с ее словами, то ли ее позиция по данному вопросу заставила их расслабиться. Странные они. Очень странные. Мои размышления прервал эсар Биана, отдавший приказ. «Всем спуститься в анабиозный отсек, по дороге закончить осмотр корабля. Надара, если вы устали, штурмовики вас могут проводить на шаттл, как вы хотите». Девушка помялась, но ответила решительно. «Нет, лучше с вами». Вот понимаю ее, месяц бедняжка промаялась в одиночестве, а уж шурки... Бррр! Увеличившейся группой мы покинули столовую, предварительно убедившись, что Иванка действительно в порядке. К сожалению, еды у нас с собой не было. В анабиозный отсек мы с ней шли позади Тария и засыпали друг друга вопросами. «Какой ты расы, Есений, и что с твоим лицом? Обожглась сильно? Неужели тебе не смогли медицинскую помощь оказать?» «Нет-нет, видишь ли, я царик, и у меня сейчас трансформация, как следствие кожа меняется. Я стала половозрелой женщиной». «Недалеко от нашего дома тоже живет женщина-царик», — тут же радостно воскликнула девушка. «Она образовала связь с мужчиной Илишту, совсем молоденькая, ей всего 56 лет. А тебе сколько?» Я смутилась, но ответила. «Мне 31 будет через несколько дней». Краем глаза отметила, как навострил уши Тарий, прислушиваясь к нашему разговору. «Так мало? И уже половозрелая?» — с недоверием спросила Иванка. Уже зная, что пережила эта девушка, я тоже захотела поделиться. «Да, мне еще минимум лет 20 пришлось бы ждать второй трансформации в обычных условиях, но так случилось, что одной компании понадобились знания моего отца. Его убивали несколько часов, а я пряталась в тайной комнате и весь этот кошмар проживала вместе с ним. После убийцы подожгли наш дом из Мангуя, буквально замуровав меня в подвале под землей. Несколько дней я рыла проход наружу, а потом несколько недель скиталась по галактикам, скрываясь от преследователей. Стресс спровоцировал Линьку и взросление и украл у меня пару десятков лет жизни. Иванка взяла меня под руку и сочувственно произнесла «Мне так жаль, Есения». Помимо ее сочувствия, я ощутила таковое и от вечно недовольного Тария, который сейчас был согласен с соотечественницей. «Мне тоже жаль, что с вами такое случилось. Я похлопала ее по руке и отметила, что моя кожа все равно светлее. Особенно с тобой. Даже представить жутко, как ты выдержала так долго здесь одна. Но благодаря тебе мы смогли вас найти». «Благодаря мне?» – изумилась девушка. Кивнув, коротко рассказала об идее Тария и остальных эссаров, тщательно приукрасив и добавив мужественности мужчинам и Лишту. «Мне не жалко, а судя по их ощущениям, им необыкновенно приятно. Лишь Биана с каждой минутой нашего разговора с женщиной и Лишту мрачнел все сильнее, и я чувствовала его растущее напряжение. Странно это». «А тебе сколько лет, Иванка?» – поинтересовалась я, спрыгивая с очередной ступеньки. Девушка смутилась, поковырялась в своих лохмах и, освободив изящное ушко, продемонстрировала на нем 8 маленьких тонких серебристых колечек. «Мне 86 лет». «Ты выглядишь лет на 30, не больше», – я честно выразила свое мнение. Она же улыбнулась на мгновение, блеснув клычками. «Это наследственное. Моей маме уже 400, а ей никто больше 200 не даст. Я ее третий ребенок, но единственный от второй связи. Отец моих братьев погиб в аварии на предприятии, где тогда работал, а мой отец навсегда останется здесь. Я так понимаю, а мама сильно привязана к нему и вряд ли захочет жить без него дальше». Ее боль снова разбередила мою, я вспомнила отца и стала так тоскливо, что выть хотелось от печали и одиночества, ведь теперь я совсем одна во вселенной, как жить дальше, если ты никому не нужен? «А вы возраст колечками отмечаете?» – спросила я, отвлекаясь от собственных проблем, им не место и не время. «Нет, только свободные женщины», – девушка снова клыкасто улыбнулась, – «так мужчинам проще ориентироваться при выборе своей пары, ведь легче найти понимание, когда возраст не сильно различается». Немного помолчав, она снова спросила: «Есения, а как вы со своим Анаром познакомились?» После вопроса Иванки напряжение Тария возросло в разы. «А кто такой Анар?» Она с недоумением посмотрела на меня, потом в спину Тарию, и только открыла рот, чтобы ответить, как он проскрипел с явным облегчением, прерывая ее: «Вот и наша цель, анабиозный отсек». К нам присоединились еще две группы спасательной команды. Увидев их, Иванка снова неосознанно хотела поправить волосы, но к своей сильной досаде и разочарованию так и не смогла их распутать. Дальнейшее напоминало тихий ужас. Иванка стояла снаружи, не могла и не хотела вновь видеть погибших. Запах стоял соответствующий, а среди спящих живых продолжали лежать мертвые. Я и сама сильно старалась не присматриваться к мертвецам, выполняя работу. Внимательно осмотрела установку с целыми функционирующими капсулами на предмет возможности их транспортировки. Если действовать быстро и слаженно, нам удастся с наименьшими трудностями выполнить задачу. Об этом я и доложила Биане. Было принято решение корабль ненадолго поднять, чтобы успеть эвакуировать капсулы с женщинами через транспортные отсеки. Эссин Лоренг ушел к центральному блоку управления, чтобы ввести команды головному компьютеру, а остальные направились к шаттлу. Нам придется тоже всплыть, чтобы подать сигнал на три семерки и согласовать действия.